«Алло!» – услыхал он далекий голос. «Это вы? Наконец-то! А то я уж хотел ехать к вам. Мне очень жаль, старина, но они добрались до него». Кэмпион долго молчал, стараясь справиться со своими чувствами. «Да, я слышу. Чего же вы хотите, поздравлений?» «Полегше. Будь вы тут, тоже попались бы. Около 2 часов ночи целая толпа пьяниц ворвалась в участок на Боттл-стрит. К ним присоединились еще 30 человек. Драка была еще та. Охранник возле вашей квартиры тоже ввязался в нее. Ну, а в суматохе кто-то, видно, поднялся на ваш этаж и обыскал квартиру. С тех пор я только и делаю, что вам звоню. Где вы были? Охотились ночью на оленя?» Кэмпион сразу понял, что каким бы спокойным ни казался инспектор Оутс, он крайне встревожен и огорчен. «Мы все делаем, что можем. Чем дальше в лес, тем больше дров. Не подскажете что-нибудь?» «Минутку, Оутс. А как юный Геракл?» «Гирт? Ну, почти в порядке. Его стукнули по голове, но когда наш человек прыгал с крыши, он был уже на ногах и помчался за ним вдогонку. Если честно, то мы не можем его найти. На улице тоже дрались вовсю. И вы сами представляете, что там творилось. Мы уже опросили всех, кого знаем, но они ни о чем понятия не имеют. Примерно 50 драчунов посадили. Умные ребята, ничего не скажешь. Кэмпион, у вас есть идеи?» Кэмпион проснулся окончательно и задумался. «Ручка у вас рядом? Пишите. Первым делом молодцы, черный Феррелл и ныряльщик. Они могли участвовать, могли не участвовать, но в нашем деле я их засек. Или вы их уже взяли? Тогда допросите их получше. Еще Мэтт Джонсон и пальчики Хоукинс. Немного, однако. Ладно, оставайтесь там, а мы уж тут как-нибудь разберемся. Я вам позвоню, если что. Кстати, все они крутятся возле скачек». «Да, мне это тоже пришло в голову. Только, пожалуйста, не подставляйте свою голову ради меня. Да еще, Станислаус, передайте привет полицейскому, что стоит у моей двери».